Эпилог. Меар. Утро. Начинался рассвет. Не пересвет, а именно рассвет. Утро после ночи. Трое покинули внешнее кольцо дольменов и медленно спускались к каменному лесу. За ними, прихрамывая, сцепив зубы от назойливой тупой боли, шел Халимор. Еще дальше остальные уцелевшие хоринги. Путь завершился, и кончилась ночь. Край Миара выглянул из-за горизонта. Тури привычно напряглась, ожидая, что ее вот-вот сожмет стальными зубами судорога преображения, но ничего не случилось. — Как это? — пораженно спросила она, поначалу никому не обращаясь. — Как это может быть? «Лю, Асанг, теперь Миар над тобой не властен», — грустно сказал чародей. «Точнее, его власть утратила главное. Ты не обязана беспрекословно повиноваться. Тебе открыты силы чар, и ты теперь можешь сохранить человеческий облик по собственному желанию. Только пока что недолго. На весь день у тебя не хватит ни сил, ни умения». «Ну!» — возмущенно сказал Моран и отвернулся. «Почему вы недовольны, оба?» — слабым голосом спросил Халимор. «Да так просто не бывает!» — Моран плюнул в траву. «Это вы все наслушались сказок с хорошим концом. Оборотень всегда остается оборотнем, хочет он того или нет. А все магические штуки — это вы без меня. Спасибо, конечно, Асанг. Или как там тебя, за память, но в красные дни я все равно вулх, чтоб вы там не придумывали. Сколько красивых слов не скажи, суть вещей от этого не изменится, как вы не поймете, мудрецы. Я Анхайр и останусь Анхайром. Все». «А кто тебе мешает?» — поразился Халимор. «Да потому что все летит в задницу!» — взорвался Моран. Какого хрена тогда мы все страдали столько кругов, если оборотень может хранить человеческий облик под любым солнцем? Значит, всего лишь навсего все мы ублюдки и придурки, так? — Нет, просто невежественные и несчастные существа, — тихо сказал Халимор. — Вас лишили права знать, кто вы, и отняли право быть собой, а ты, Моран, вернул себе это право и можешь вернуть его другим. — Нет уж. — скривившись, сказал Моран. — В спасители я не гожусь. Я сейчас же двинусь обратно. За Юбен. Корняга, пойдешь со мной? — Вы вернулись? Корневик пританцовывал на осыпи, разбрасывая мелкие камешки и подняв тучу пыли. — Вы вернулись! Я знал! — Что ты знал? — устало спросил Моран. — Ну... — засмущался Корняга. — Ну, не знал, но верил. — А куда? Куда пойдем, Моран? — Ой, Одинец, я не нарочно. — А куда пойдем? — Заткнитесь все! — заорала Тури так, что Корневик оступился и съехал вниз по усыпи на несколько шагов. — Какая разница, куда пойдем? — Мы свободны. — Понимаешь, Моран, свободны! Она прыгнула на Анхайра, как Карса, и поцеловала его в ухо, потом в щеку, потом рывком развернула к себе и поцеловала в губы. Моран поморщился и потер раненое плечо. — Девочка, не зарывайся, — голосом Лю сказал Асанг. — Я ревновать буду. Я старый, мне волноваться нельзя. Тури радостно захохотала и повисла на шее у чародея. «Тебя я тоже люблю. Я всех люблю. Слышишь, Скри?» «А куда пойдем?» — азартно спросил Корневик. «Постой, постой». Моран вдруг принюхался. «От тебя почему пивом несет?» «Ты пень с ушами. Откуда пиво взял?» «Да я...» — Корняга застеснялся. «Два», — коротко сказал Моран. «В дупло спрятал», — выпалил Корняга. От самой Сунары берег. Уж сколько раз выпить хотелось, но я... Хочешь глоточек, Одинец? Моран я, — мрачно сказал Анхайр и неожиданно ухмыльнулся. «Ладно, давай пиво». Он обернулся к чародею. «Понимаешь, вот вы сейчас такое говорите, что можно подумать, все теперь будет хорошо. Всегда. А я такого не люблю, потому что так не бывает. Никогда и никому не удавалось сделать все так, как хотелось бы. Не можем мы быть вместе, не будем мы счастливы вечно, понимаешь?» «Я буду», — уверенно сказала Тури. «Нам с тобой была не судьба встретиться, мы не могли быть вместе. И в этом была правда, настоящая правда, жестокая и противная, потому что жизнь такая. А сейчас мы рядом, но так не бывает. Нас кто-то обманывает. И чем дольше мы будем оставаться обманутыми, тем страшнее будет расплата». «Ага», — сказала Санг. «А правда в том, что вот теперь мы вместе, и ты влюбишься в Тури, и будешь с ней, и я влюблюсь в нее, и мы с тобой поссоримся, и ты захочешь убить меня, а я искалечу тебя заклятием, и ты будешь лежать в своей берлоге, окровавленный и озлобленный, и никто не принесет тебе, умирающему от голода, кусок хлеба, потому что корняга украдет твои деньги и сбежит в Хадас, где его сожгут пьяные бродяги. А Халимор просто уйдет, потому что ему на тебя плевать, он начнет собирать силы для возрождения хорингов, но его убьют чистые братья, а я брошу Тури в Дибале, где ей придется торговать собой, чтобы выжить. Она потеряет все зубы, получая оплеухи вместо денег, однажды не выдержит и убьет клиента, а когда через 14 кругов выйдет из подземной тюрьмы, найдет меня и убьет броском отравленного гурнарского ножа. Это будет последнее, что останется у нее от нашего путешествия. Так похоже на жизнь, Моран?» «Так похоже», — мрачно сказал Моран и сразу светло улыбнулся из-под насупленных бровей. «Да ладно, чего вы? Трудно переделывать себя». «И не надо», — голос Халимора звучал, как шелест пересветного ветерка. «Оставайся собой истинным. Только это еще труднее». «Кстати, о ножах!» Моран хлопнул себя по лбу и ловко, словно фокусник, извлек из-под плаща гурунарский метательный нож. «Держи, госпожа Тури. Ты умело им пользовалась, так что один теперь твой». И он протянул узкую полоску металла рыжей девчонке. «Метательный нож, тот, что получше». «Когда ты его подобрать успел?» — спросила Тури растерянно. Похоже, ей никто и никогда не делал подарков. «Спасибо, Моран». «Пожалуйста. Если не свидимся больше, может, вспомнишь?» Тури жестко взглянула на Анхайра. «Что значит «не свидимся»?» «Я не верю в сказки, Тури», — тихо сказал Моран. «Все-таки не верю. Я хотел бы, чтобы ты была рядом. Но мы разные. И принадлежим разным мирам. Все, что я могу тебе обещать, это помнить». «Ну, ладно», — нарочито громко сказала Санг. «Вы тут разбирайтесь, а у меня еще дела есть». «Ветер!» — еще громче позвал он. Вороной красавец неспешно подошел к нему, аккуратно ставя копыты между камней, и ткнулся мягкими губами в ладонь. «Пришло время вам расстаться, мальчики», — негромко сказала Санг. — «Спасибо, ветер. Прощай или до свидания». Громкое ржание эхом отразилось от дольменов. Ветер взвился в свечу и в то же время остался неподвижным. Только тот конь, что отступал сейчас по осыпи на задних ногах, был рыже-коричневым, а стоящий смирно — белоснежным. «О как!» — пораженно сказал Моран, оглядываясь. Рыжий конь опустился на все четыре копыта и сделал еще один шаг в сторону, и в то же время не сделал его, то есть гнедой сделал, а соловый — нет. Три коня стояли рядом — белый, гнедой и соловый. «Трое в одном!» — Роин одобрительно кивнул и закашлялся. «Ты хорошо придумал, Ассанг. Это именно то, что нужно было для вашего путешествия». «Вот почему он был такой неутомимый», — понимающе прошептала Тури. «Вот почему он жрал за троих», пробормотал Моран. «Лови!» Асанг бросил Морану повод белого. «Его зовут Снежок, тебе понравится». «А мне вот этот!» — возбужденно завопила Тури, бросаясь к Соловому. «Как его зовут?» «Его зовут Чоп», — сказал маг. «Только тебе он не достанется. Если Халимор все-таки отправится с нами, Чоба возьмет он, а я уж на Дарахе. Хотя, вообще-то, я старый, мне быстро ездить нельзя». «А как же я?» — обиженно сказала Тури, тряхнув рыжей гривой. «А ты побежишь рядом, Карса», — строгим голосом сказал Ассанг. «Ты ведь ничего еще не умеешь, Тури. Сейчас сила трона окончательно покинет тебя, и ты станешь Карсой, потому что в небе Миар. Еще много-много кругов тебе придется учиться, чтобы задерживать преображение хотя бы на час, я уже не говорю на день». «О, теперь верю!» — Моран повернулся к Роэну. «Ну что, братья Холинги, отпускаете с нами Халимора?» Роэн улыбнулся, как умели только Холинги, и как улыбаются взрослые детям, задавшим детский вопрос, на который не ответить однозначно. «Ты неверно подобрал слово, Моран. Не отпускаем. Посылаем». Моран вопросительно взглянул сначала на Роэна, потом на молодого Холинга, ставшего от улыбки особенно бледным. «Теперь и у народа Холингов есть дела за Юбином. Халимор будет первым. Куда ты идешь? В Дренгерт?» «Вряд ли», — проворчал Моран. «Лучше в Риву». «Значит, возрождение начнется в Риве. И если решишь заглянуть Лиглекс на днях, у тебя будет верный спутник». «В общину Ашерхов?» — догадался Моран. «Да, понятно». Он подошел к молодому Холингу и заглянул в глаза. «У меня к тебе две просьбы, старший», — сказал Моран. «Первая — присматривай за мной, когда я буду, Вулхом. Четанскими днями». Асанг скептически покачал головой и проворчал: «Он неисправим». «И вторая. Научи меня метать ножи». Халимор, запрокинув голову, засмеялся. «Хорошо, Моран, я согласен». Холинги вскинули руки в прощальном жесте, но сказали почему-то «до встречи», а не «прощайте». Моран помнил, что людям, живущим недолго, Холинги всегда говорили «прощайте», а до встречи только таким, как они сами, тем, у кого впереди вечность. Но Моран не верил в сказки, даже если очень хотелось. «Джерх!» — возмущенно заорала Тури. «Асанг! Вау!» «Я же говорил тебе, подлая девчонка!» — рявкнула Асанг, поднимаясь в седло. «Учиться надо! Учиться!» «Я сложу об этом балладу», — мечтательно сказал Роэн собратьям, глядя на отъезжающих. «Трое всадников на фоне встающего Миара. Что может быть прекраснее?» Асанг верхом на Дарахе, Моран верхом на Снежке, Халимор верхом на Чобе. «Три всадника...» и гибкий силуэт Карсы чуть в стороне. И еще Корняга верхом на Моране, на плече. Холинги пристально глядели им вслед, запоминая эту картину навсегда или, во всяком случае, очень надолго, как умеют запоминать только Холинги. «Сложи», — отозвался Лаэлли. «Только давай споем ее уже в том мире под взглядом близнецов». Негромкий стук копыт и скрипучий голос неугомонного Корняги уже затихали вдали, и только сейчас высоко в небе над светлой Унаринной каменным лесом оборвалась еле слышная песня ночь. Потому что любая ночь рано или поздно кончается.